This is Unit 21 of Pimsleur's Russian 3. Слушайте этот разговор. К сожалению, я не смогу пообедать с вами в следующий вторник. Что случилось? У меня будет недостаточно времени для этого. Что вы собираетесь делать? В следующий вторник мне будет нужно поехать в аэропорт. Слушайте еще раз. К сожалению, я не смогу пообедать с вами в следующий вторник. Что случилось? У меня будет недостаточно времени для этого. Что вы собираетесь делать? В следующий вторник мне будет нужно поехать в аэропорт. Вы говорите с секретарем президента. Скажите ей. Next Tuesday I'm going to drive. В следующий вторник я собираюсь поехать... В следующий вторник. In our company's car. На машине нашей компании. На машине нашей компании. Скажите. You will be able to drive in this car. Вы сможете поехать на этой машине. На этой машине. Вы помните, как сказать? At half past one. В пол второго. Второго. А как сказать? The 2nd of December. 2 декабря. 2 декабря. Он говорит. I was able to drive to work in this car. Я смог поехать на работу на этой машине. Ask him when he will need a car again. Когда вам будет нужна машина еще раз? Когда вам будет нужна машина еще раз? Сейчас скажите. On the 5th of December, I will need a car. 5 декабря мне будет нужна машина. 5 декабря. Do you remember how to say I needed, referring to something feminine? Мне была нужна. Скажите. Last year I often needed a car. В прошлом году мне часто была нужна машина. Мне часто была нужна машина. А как сказать? I needed to travel by subway. Мне нужно было ездить на метро. Нужно было. Every day. Каждый день. День. Каждый день. Ask him what he is doing. Что вы делаете? Что вы делаете? Сейчас спросите. As whom have you been working? Кем вы работаете? Кем вы работаете? Она спрашивает. Last year, did you have a different job? В прошлом году у вас была другая работа? Как он говорит? I, for a long time, wanted to find a different job. Я долго хотел найти другую работу. Другую работу. Скажите. Last year, I was able to learn the Russian language. В прошлом году я смог учить русский язык. Я смог учить русский язык. Сейчас скажите. In order to work as an interpreter. Чтобы работать переводчиком. Переводчиком. Вы помните, как сказать? In the winter. Зимой. Зимой. Скажите. In the winter, I was able to find a job. Зимой я смог найти работу. Зимой я смог найти работу. In the Bank of Russian Credit. В банке российский кредит. Ask if it is difficult to work as an interpreter. Трудно работать переводчиком. Как он говорит? Yes, but after I found this job. Да, но после того, как я нашел эту работу. После того, как. После того, как я нашел эту работу. Вы помните, как сказать? The next time. В следующий раз. Попробуйте сказать. Every time. Каждый раз. Каждый. Каждый раз. Он говорит. I could travel by car almost every time. Я мог ездить на машине почти каждый раз. Я мог ездить на машине почти каждый раз. Almost every time when I needed a car. Почти каждый раз, когда мне была нужна машина. Скажите. On the 5th of December, I will need a car. Пятого декабря мне будет нужна машина. 5 скажите. I need to have a discussion with my friend. Мне нужно поговорить со своим знакомым. Со своим знакомым. Referring to a male friend, say, my friend's brother. Брат моего знакомого. Try to tell me that your friend's brother will come to Moscow. Брат моего знакомого приедет в Москву. Вы помните, как сказать? Arrive by flying or land. Прилететь. Прилететь. Прилететь. Скажите. My friend's brother is supposed to land at the airport. Брат моего знакомого должен прилететь в аэропорт. He is supposed to land on the 5th of December. Он должен прилететь 5 декабря. I am supposed to meet him there. Я должен встретить его там. Скажите, I will need to drive in our company's car. Мне будет нужно поехать на машине нашей компании. На машине нашей компании. Referring to машина. Ask, do you have a place to put it? У вас есть место, чтобы поставить ее? У вас есть место, чтобы поставить ее? Как он говорит? I will be able to put it near my house. Я смогу поставить ее рядом со своим домом. Рядом со своим домом. А как сказать? Behind the building. За домом. За. За домом. For that, you need to have a discussion. Для этого вам нужно поговорить. Для этого. Скажите. With the president. С президентом. С президентом. Сейчас скажите. With Mr. Коровьев. С господином Коровьевым. Скажите. I will try to have a discussion with him about that. Я попробую поговорить с ним об этом. Попробую. Она говорит. He is not in Moscow. Повторяйте. Его нет в Москве. Его. Его нет. Его нет в Москве. Literally, him not in Moscow. This is how to say that someone or something specific is not in a particular place. Tell me that he is not in Moscow. Его нет в Москве. Его нет. Ask emphatically. Maybe I can take the car now. Может быть, я могу сейчас взять машину? Попробуйте спросить. How does one find the car? Как найти машину? Referring to the car, say, it seems to me that I saw it near the bank. Мне кажется, что я видел ее рядом с банком. Я видел ее? А как сказать? Behind the bank. За банком. Я видел ее за банком. Она говорит. Now I understand. Сейчас я понимаю. This is my husband's car. Это машина моего мужа. Моего мужа. Он говорит. I didn't know about that. Я не знал об этом. Я не знал. Скажите еще раз. This is my husband's car. Это машина моего мужа. Сейчас скажите. He is not in Moscow. Его нет в Москве. Его нет. Попробуйте сказать. My husband is not in Moscow. Моего мужа нет в Москве. Моего мужа нет. Она говорит. I came to work in this car. Я приехала на работу на этой машине. Now she says, I was able to arrive in this car. Повторяйте. Я смогла приехать на этой машине. Я смогла. Как женщина говорит? I was able to. Я смогла. Смогла. Она говорит. I was able to get a lot done. Я смогла много сделать. Как он говорит? I didn't know that this is your car. Я не знал, что это ваша машина. Я не знал, что это ваша машина. This is my husband's car. Это машина моего мужа. How does she tell you that her husband is not in Moscow? Моего мужа нет в Москве. Моего мужа. Она говорит. My husband bought this car long ago. Повторяйте. Мой муж давно купил эту машину. Давно. Но. Давно. Мой муж давно купил эту машину. Как сказать? Long ago. Давно. Давно. Ask, did he buy it long ago? Say, bought her. Он давно купил ее? Он давно купил ее? А как сказать? Yes, 5 years ago. Да, 5 лет назад. Назад. 5 лет назад. Скажите. He long ago bought it. Он давно купил ее. Он давно купил ее. Она говорит. I was able to arrive in this car. Я смогла приехать на этой машине. Смогла. А как женщина говорит? I could have, or I could. Я могла. Могла. Как она говорит? I, for a long time, couldn't travel in this car. Я долго не могла ездить на этой машине. Долго. My husband long ago bought this car. Мой муж давно купил эту машину. Давно. Not long ago he left for St. Petersburg. Повторяйте. Недавно он уехал в Санкт-Петербург. Недавно. Давно. Недавно. Недавно. Скажите. Not long ago. Недавно. Давно. Недавно. А как сказать long ago? Давно. Давно. Did you hear how the stress changes in those two words? Try to tell me that not long ago he was able to leave. Недавно он смог уехать. Уехать. Not long ago he left for St. Petersburg. Повторяйте. Недавно он уехал в Санкт-Петербург. Уехал. Хал. Ехал. Уехал. Он уехал. Ask if he left. Он уехал? Уехал. Yes, not long ago he left for St. Petersburg. Да, недавно он уехал в Санкт-Петербург. Скажите, our president also will be in St. Petersburg. Наш президент тоже будет в Санкт-Петербурге. Попробуйте сказать. He will not be in Moscow. Его не будет в Москве. Его не будет. Not long ago he left for St. Petersburg. Недавно он уехал в Санкт-Петербург. Then you will be able to take our company's car. Тогда вы сможете взять машину нашей компании. Вы сможете взять машину нашей компании. In order to meet him. Чтобы встретить его. Представьте, что вы говорите по телефону со своим знакомым. Use ты when speaking with him. Вы помните, как сказать Hi, Sergey. Привет, Сергей. Привет. Он говорит Hi, Jen, how's it going? Привет, Джен. Как дела? Как дела? Отвечайте. Thanks, not bad. Спасибо, неплохо. Неплохо. Tell him that you need to have a discussion with your male friend. Мне нужно поговорить со своим знакомым. Со своим знакомым. Спросите знакомого. Ask a friend, is he still at your place? Он еще у тебя? Он еще у тебя? Как он говорит? No, he already left. Нет, он уже уехал. Уехал. Спросите. About what did you want to have a discussion with him? О чем ты хотела поговорить с ним? О чем ты хотела поговорить с ним? Попробуйте сказать. My friend's brother was supposed to arrive. Брат моего знакомого должен был приехать. Брат моего знакомого должен был приехать. Скажите. Today he was supposed to arrive in Moscow. Сегодня он должен был приехать в Москву. Скажите, long ago. Давно. Давно. А как сказать not long ago? Недавно. Недавно. Not long ago he found a different job. Be careful with the endings. Недавно он нашел другую работу. Другую работу. Как сказать? A few minutes ago. Несколько минут назад. Назад. Как она говорит? I was able to have a discussion with him. Я смогла поговорить с ним. Смогла. Do you remember how to say that someone is not in a place? Попробуйте сказать. Today he will not be in Moscow. Сегодня его не будет в Москве. Будет. Его не будет. Его не будет в Москве. Спросите. Was he able to find a good job? Он смог найти хорошую работу? Хорошую работу. Он смог найти хорошую работу? Still using ты. Ask, do you know as whom does he work? Ты знаешь, кем он работает? Ты знаешь? He works as an engineer. Повторяйте. Он работает инженером. Нер. Нером. Женером. Ин. Инженером. Инженером. Скажите еще раз. As an engineer. Инженером. That's a very good job. Это очень хорошая работа. Yes, not long ago he found a good job. Да, недавно он нашел хорошую работу. Скажите. He works as an engineer. Он работает инженером. Он работает инженером. This is the end of today's lesson. When you continue with the next unit tomorrow, please begin with track number 2.